890. Урусвати знает сущность самоосвобождения. Нельзя насильственно освобождать. Врач может запретить больному некоторые его привычки. Но коль опасность минует, человек снова возвращается к своим обычаям. Страх, раздражение, ложь, зависть, клевета и всякие враги человека должны быть удалены. Но без свободной воли невозможно их побороть. Иногда говорили, что пороки должны быть изжиты, но люди стараются продолжать такое переходное состояние и находят как бы оправдание своей медлительности. Потому лучше заменить понятие «изживание» понятием «самоосвобождение». Поистине, твердая воля может, как меч, отсечь дурные привычки. Особенно легко освободиться от таких вредителей человеку, познавшему мир надземный. Только при осознании жизни непрерывной человек может грозно отогнать все неполезные мысли. Он ради своей неизбежной будущности напряжет волю на немедленное освобождение. При переходе в мир надземный человек оценит освобождение от мрачного груза, мешающего его полету. Действительно, зачем терзаться малыми прыжками, когда можно прекрасно летать? Зачем оставаться позади, когда можно преуспеть? Мыслитель советовал: полюбите прекрасное чувство самоосвобождения.